вокруг, чертить на стенах двери. Теперь все в прошлом, и знаешь почему? Я просто начал верить. Ненужных слов река несла нас в никуда, кричала что-то вслед. Обидные слова, разбитые сердца, в них смысла больше нет. Я буду помнить мгновения любви, что души соединили. Как странно вышло, истории из лжи вмиг все изменили. Ненужных слов река несла нас в никуда, кричала что-то вслед. Обидные слова, разбитые сердца, в них смысла больше нет. Разбитые